Глава 23. Она неразговорчива, она глядит поверх, беспомощно, торжественно, трава судьбы горчит. Как много эта женщина знает и молчит. Роберт Рождественский. Вера поднималась по знакомым ступенькам. Вот здесь вечные пятна, застывшие в форме ковровой дорожки. А тут громадная щербина. Осторожно, Сережа, не упадите. Недоумение клубилось в воздухе облаком. Ступеньки, стены и почтовые ящики удивлялись. Неужто Вера Стенина ведет к себе домой незнакомого мужчину, даром что доктора? Да еще и предупреждает, чтобы не навернулся? Вера молчала. Нечего было ответить. Количество вопросов без ответа росло со скоростью цен в продуктовых магазинах, если даже не обгоняло их. Сережа выглядел собранным и строгим, прямо образцовый доктор из телевизионного сериала, какие любит мамина заводская приятельница, про сложную диагностику и любовь в ординаторской. Вера долго искала ключи в сумке. За дверью было тихо, и даже телевизор молчал. Обычно его слышно с лестничной клетки. Мышь взвыла. А что, если правда аппендицит? Или отравление? Знаешь ведь, как она питается? Трясущимися руками Вера включила свет в прихожей. Выключатель спрятан среди одежных полок. Ни один гость не отыщет. За день до поездки в Париж Сарматов водил Веру с Ларой в дорогой ресторан, где сверкали в аквариумах рыже-розовые рыбы в пышных оборках и рюшах плавников. Сарматов, глядя на маленькую Стенину, изо всех сил сдерживал смех, но тот рвался на волю, точно кашель во время спектакля. Вера расстраивалась, но в то же время понимала, как забавно выглядит со стороны ее крепенькая девочка с лохматой косичкой. Деловито смела салат, уничтожила жульен и солянку, а потом принялась за куриную ножку и объедала ее так смачно, что официантки, улыбаясь, пихали друг друга локтями. В ожидании десерта Лара подцепила на вилку недоеденный Верой кусок семги и поднесла его к стеклу аквариума. «Вот твое будущее, рыбка!» — серьезно сказала дочь. Рыбка не ответила. И портрет блондинки не ответит Юльке, зря она вглядывается в него так старательно. Блондинка скосила глаза на Стенину и поздоровалась на русском. «Иногда мне кажется, что портреты могут разговаривать», — шепнула Юлька. Блондинка хмыкнула. «Элизабет Вежелебрён. Портрет графини Екатерины Скавронской. Похоже на Бакулину, правда?» — сказала Юлька. Блондинка поправила жемчуг на шее и зевнула так сладко и лениво, что Вере вдруг тоже захотелось спать. Скавронская и впрямь напоминала Бакулину, но ведь у каждого человека имеется свой двойник в мире искусства. И это совсем не обязательно Боттичеллиева Симонетта Веспуччи. Кому-то надо быть и гогеновской прекрасной Анжелой. Если портрет не находился сразу, это вовсе не означало, что его не существует в природе. Однажды время обязательно вынесет нужное изображение, как морская вода, водоросли на берег. Бакулина вполне могла быть далекой прапраправнучкой блондинки в жемчугах. Но гораздо интереснее было другое. Что, если чувствовать картины умеет кто-то другой, не только Стенина? Вера так давно свыклась со своим странным талантом, что уже не пыталась его не то что анализировать, но даже и применять. Она просто жила с ним, как люди бывают живут с горбом или с третьим соском. Несколько раз, может, ты думала, что чисто теоретически в мире должны существовать коллеги, так сказать, по способностям. Но осознаваться в этом никто не спешил, что, в общем, понятно. В психбольницу могли забрать и за меньшее. И уж точно этим даром не владела Юлька, только не она. Вера успокоилась, когда увидела, что копипаста с точно таким же взволнованным интересом разглядывает в старинном зеркале теперь уже свое собственное лицо. А Екатерина Скавронская, потянувшись с такой яростью, что едва не выпала из рамы, принялась рассказывать Стениной свою историю. Старые портреты отличаются болтливостью. Особенно групповые. Там все только и делают, что перекрикивают друг друга, пытаясь привлечь к себе внимание. Желает ли Вера слушать, никто не спрашивал. К счастью, в родном музее на Плотинке, к Картины разговаривали с ней на родном языке художников, а поскольку Вера толком не понимала ни французского, ни фламандского, то слушала эти рассказы как музыку, иначе можно было сойти с ума. По-настоящему ей докучала разве что еврейская Венера Ларионова. Эта знойная красавица с лицом завуча одной рукой прикрывала низ живота громадным фиговым листком, похожим на завядшее желтое сердце, а другой весьма чувствительно щипала Веру за плечо. Ее пахучая нагота была так неприятно стененной, что она проходила мимо с каменным лицом, как в толпе, где кричат гадости. Со временем научилась уворачиваться от щипков, и Венера шипела ей вслед обиженно: «Шикса!». Скавронская не пыталась хватать Веру, сложила руки так, как нарисовал художник, и смотрела будто бы в открытый медальон. Катерина Энгельгард была племянницей светлейшего князя Потемкина, а также его верной любовницей. Говорят, Потемкин перепробовал всех девушек Энгельгард числом 5, но пуще всех ему полюбилась Катенька. И разве могло быть иначе? Нежная, косы до колен, и улыбка вот-вот выпорхнет, как птичка у фотографа. Странно, что у некрасивой Бакулиной такой обаятельный двойник. Злые языки. Самый злой у художницы Вежелебрён, зато кисть у нее добрая, и Мария Антуанетта в подружках. Злые языки утверждали, будто Катенька ленива, как заморская черепаха. Лежит целыми днями, завернувшись голышом в большую шубу. У Веры при этих подробностях резко и сладко оборвались внутри те важные нити, которые держат нас в реальности дня, не позволяя становиться животными. Катенька глянула кокетливо. «А ты как думала, любезная? Мех и плоть должны быть вместе, и кто сказал, что зверей выпускают на волю только ночами?» Даже примерять наряды Катенька ленилась, но дядюшку обожала, стала фрейлиной императрицы и вышла впоследствии замуж за Павла Скавронского, а потом за итальянского графа Джулио Литта. «Из тех самых Литта», — гордо пояснила Катенька, — «что заказали Мадонну Леонардо». Папа Римский снял с Джулио обет безбрачия, который тот опрометчиво дал, вступая в Мальтийский орден, чтобы граф мог жениться на Катеньке. Вера уважительно покачала головой. Тем временем Юлька достала из сумочки помаду и начала красить губы перед зеркалом. К тому, что Стенина зависла перед портретом, она отнеслась с пониманием. Искусствовед как-никак. «Внучка Екатерины Скавронской», — продолжал хвалиться портрет, — «знаменита не меньше бабки. Вы ее точно знаете. Юлия Палин». «Никогда не слыхала», — сказала Вера. «А если под фамилией Самойлова?» «Конечно же, Брюллов, несчастливый в семейных делах художник, глухой на одно ухо после воспитательного тумака папаши, а потом заставший молодую жену Эмилию в объятиях ее близкого родственника, всю жизнь любил другую женщину. Эту яркую красавицу он рисовал на одной картине по нескольку раз. Последний день Помпеи. Целых 3 Юлии Самойловы в разных образах. И она же на другом холсте удаляется с бала со своей юной воспитанницей. «Упокоилась в Париже», — заявила Скавронская. «А никакие ваши Бакулины мне неведомы». Юлька, наконец, не выдержала. «Пойдем, Стенина, ну что ты к ней прилипла?» Вера незаметно помахала рукой, и Скавронская повернула к ней свой медальон, оказавшийся зеркалом. Пустила солнечного зайчика в глаза. «Оказывается, у портретов тоже есть дети и внуки», — думала Стенина. «Жаль, что нельзя рассказать об этом Юльке». По дороге к выходу из музея Вера испугалась портрета Матильды де Канези, маркизы Дантен. Та была похожа на куклу и бормотала что-то бессвязное, как душевнобольная. «А если я тоже сошла с ума?» — похолодела Вера. «Может, я уже лет 15 как сумасшедшая? Это все объясняет и беседы с портретами, и обостренное восприятие искусства, и даже Ларины закидоны». Схватила Юльку за рукав. «Скажи, я похожа на сумасшедшую? Как 2 капли воды», — убежденно сказала копипаста. «Кстати, о каплях воды. Скоро будет дождь. Переждем в кафе?» Дождь Юлька всегда предсказывала безошибочно. Веру это всякий раз поражало. Бывает небо ясное, как мысль того, кто ясно излагает. Но копипаста говорит: «Дождь». Небо тут же собирается морщинами, и тучи несутся, как на пожар. Вера предполагала, что в Юльке ходит-бродит древняя шаманская кровь. На Урале в кого ни ткни, непременно вылезет родство с малыми народами. Так почему бы у Калининых не висеть на ветвях родословного древа какому-нибудь манси? Юльке эта идея не понравилась. У нее со времен Валечки укрепился стойкий иммунитет против всякого рода гаданий, колдунов и чародеев. Даже невинный гороскоп в еженедельнике и тот игнорировался с ледяным постоянством, а Вера к ней с шаманами. Пока шли вверх по бульвару, небо затянуло толстыми, как диванные подушки, облаками. А когда заказывали графинчик с розовым, в окна кафе уже колотили капли дождя. Вера, глотнув вина, решила, что сразу же после возвращения пойдет на прием к психиатру и обязательно к тому чудесному психологу-экстрасенсу, исцелившему всех маминых подружек. Ну и диплом, конечно, допишет. Юлька вдруг сказала: «Все-таки жаль, что не повидались с Бакулиной. Как представлю, что она ходит здесь по улицам каждый день, убить хочется». «В другой раз убьешь», — утешила ее Вера. Бакулина мерещилась им в Париже на каждом углу. То в берете, то в шортах, то с собачкой, то с сигареткой. Обычное дело, если много думаешь о каком-то человеке, его черты переходят к окружающим. В первый год после смерти Геры Стенина видела его повсюду. Чаще всего почему-то в машинах, за рулем, хотя он не умел водить и никогда не высказывал желания этому научиться. Мерещился, впрочем, и в кинотеатре. За несколько рядов впереди вдруг появлялась голова знакомой формы, и Вера вздрагивала от радости. В романе о Вере Стениной обязательно нашлась бы страничка другая для случайной встречи с Бакулиной в саду Тюильри, на мосту Бир-Хаким или даже в поезде РУР, увозящем туристов в Версаль. В реальности они так и не встретились. Последний день поездки пал жертвой шопинга. Юлька слишком долго возилась в бельевой лавке, а Вера неудачно выбрала босоножки для Лары, ошиблась размером. Опаздывая в главный парижский музей, журналист и фотограф неслись с мешками и баулами по улице Ривали. И когда уже появились впереди величественные, как саркофаги, дымоходы Лувра, Стенина вспомнила, она так и не купила подарок для Евгении, что-нибудь с изображением Эйфелевой башни. Юлька орала с перекрестка: «Давай быстрее!» Но Вера юркнула в сувенирную лавку. «Маленькая башня из шоколада. Сойдет». В Лувр влетели, как на вокзал к уходящему поезду. Вера держалась руками за поясницу, копипаста дышала, постановая. Успели. Как им объяснили, сегодня в Лувре ноктюрн. Этим шопеновским словом в Париже называют дни, когда музей открыт допоздна. Сдали баулы в камеру хранения и теперь стояли налегке перед большой лестницей, глядя на статую крылатой богини Победы. В великих музеях, это Вера знала по Эрмитажу, сложно наслаждаться искусством. Реальность не соответствует ожиданиям. Известные работы почти всегда обладают иными пропорциями, чем ты себе представлял. Да к тому же у самого желанного холста стоит засада – пенсионерки в наушниках или студенты с блокнотами. Все подходы перекрыты. И вместо того, чтобы подглядывать за менялами Массейса или слушать сельский концерт Тициана, приходится разглядывать прически любознательных старушек. У той, что стенографирует сейчас в тетрадке рассказ гида, на голове нечто восхитительно кудрявое, похожее на сидеющий розовый гиацинт. А еще собственные ноги вдруг начинают предавать. Как выражалась Лара, у меня ноги стонут. Хотя всего час назад никто не вспоминал о том, что они вообще имеются. Усталость наваливается тяжело и резко, будто кто-то положил на плечи тяжкий груз, ту самую гору, которая мешает бегать от одной стены к другой, от Рафаэля к Беллини, от Латура к Ватто. Тащишь эту гору на себе и всматриваешься красными глазами в четкого Пуссена, сияющего Энгра, сладкого Буше. Когда же они кончатся, эти картины? Надо же, Караваджо, запросто на стеночке, как в конторе календарь. А этого Клуэ повесили очень неудачно, не всякий найдет. А еще мне срочно нужно в туалет, хотя я прекрасно понимаю, как буду впоследствии жалеть о том, что так бездарно потратила время в Лувре. Помимо прочего, Вера чувствовала еще и вечную ответственность искусствоведа. Она обязана показать Юльке все лучшее в Лувре, несмотря на гиацинтовые головы старушек, и ту комичную пару, которая встретилась ей в галерее Медичи. Тощая девушка и высокий парень, поедавший глазами пышнотелую красавицу Рубенса. «Море забвенья, бродилище плоти», — вспоминала Вера Бодлера, глядя, как жадно смотрит парень на изобильную красу Юноны и Флоренции. Удышка за руку увела своего возлюбленного из сада Лени, а тот все озирался на этих теплых, пышных, как будто из самого сдобного теста вылепленных женщин. Стенина рассмеялась, и Флоренция чуточку покраснела. Пахло здесь, как всегда у Рубенса, свежим потом, землей, зрелой зеленью и совсем немного чесноком. Красавицы без конца охорашивались, поднимая волны душистой сладкой пыли. Да, в музеях сложно наслаждаться искусством. Вместо того, чтобы любоваться шедеврами, наблюдаешь за людьми, вписываешь их в раму, продумываешь композицию, выстраиваешь сюжет. В зале французской скульптуры, через силу любуясь Гудоном, Вера вспомнила, как однажды в ее родной музей заявилась экскурсионная группа солдат-срочников. Эти взрослые дети, громыхая сапогами и почесывая стриженные головы, не очень понимали, зачем их сюда привезли. Экскурсовода солдатам почему-то не полагалось, и они маршем следовали из зала в зал, прихватывая взглядами обнаженные тела на картинах. В коридоре тогда стояли мраморные Рафаэль и Форнарина Эберлейна, и Вера случайно увидела из своего зала, как один из солдатиков, самый маленький и ушастый, как летучая мышь, незаметно отстал от марш-броска и, на цыпочках, стараясь не скрипеть сапогами, вернулся к статуям. Огляделся по сторонам и с такой грубой нежностью погладил мраморную грудь Форнарины, что грудь, хоть и была ледяной, как у покойницы, затрепетала под его пальцами. Вера примерзла к полу от страха, что их кто-нибудь заметит. Обошлось. Солдатик догнал своих, а Стенина с пересохшим горлом вернулась к работе. Скульптуры с ней разговаривали редко. Чувствовали, что Вера их недолюбливает. Это из-за них античная жизнь представлялась ей объемной, но бесцветной. Вот и в Лувре застывший лес белых тел и соляных столбов. И, кстати, где Юлька? Последний раз Вера видела ее в Большой галерее, но потом в поисках туалета Стенину вынесла на другой этаж, а Юлька, наверное, так и бродит там или, может быть, валяется в изнеможении на круглом диване, угрюмая, как Меншиков в Березове. Вера дважды обошла Большую галерею, на ходу замечая, как важно для некоторых картин быть увиденными издали. Настоящий шедевр виден за 20 метров. Настоящей Юльке след простыл. Группа школьников, замерев от восторга, стояла перед Юдифью. Два берета, мужской и женский, свернули в шестой зал, где одиноко висела на стене маленькая Джоконда. Интересно, что она скажет Вере? Никогда ее не любила, но придется шаркнуть ножкой. Джоконда молчала и улыбалась. Самая тихая картина, самый сдержанный характер. За спиной у Веры гуляла свадьба в Кане Галилейской. Карл V, Франциск I и Сулейман Великолепный, наплевав на историческую достоверность, веселились в компании Тициана, Тинторетто и автора холста Веронезе. Там фыркали собаки, звенели струны, порхали голуби. Там нимб у Христа сверкал и был похож на мишень. Джоконда смотрела на Стенину с сожалением. Сквозь толстое стекло доносились гулкие звуки, с которыми капает вода в свердловских подвалах. Еще стесненное дыхание, задержанное по просьбе врача. «Не дышите!» «Она немая», — поняла Стенина, и только тогда Джоконда улыбнулась по-настоящему. Вера обошла ее, поклонившись как иконе, чтобы освободить место другим страждущим, и увидела копипасту. Та стояла у окна, безудержно рыдая на фоне синей портьеры. «Мне ее так жалко! Почти как тебя, Верка!»